Глава 20. Визит дамы. Пока путешественники в мезозое отчаянно искали болотные кипарисы, в биологическом музее жизнь шла своим чередом. Поток посетителей не ослабевал, что не могло не радовать Юрия Ивановича. Он то и дело появлялся в гардеробной, бросая довольный взгляд на множество курток и шубок, поджидавших на крючках гуляющих по музею хозяев и хозяек. «Декабрь удался! Глядишь, и годовой план перевыполним», — мысленно рассуждал Юрий Иванович, разглаживая усы. Когда в кармане пиджака беззвучно затрясся мобильный телефон, он ответил. Знакомый голос охранника весело прокричал ему в ухо. «Юрий Иванович, здесь вас одна представительная дама спрашивает. Вы подойдете?» «Сейчас буду». Увидев улыбающуюся даму, Юрий Иванович сразу признал в ней маму Девяткиных. В свою очередь ответил широкой улыбкой и, немного замявшись, обратился к ней с вопросом. «Извините, как ваше имя, отчество? Утром не успел толком познакомиться. Сами видите, какой тут у нас наплыв посетителей перед Новым годом». Марина Александровна представилась Девяткина и добавила. «Вот приехала со своими школьниками. Наверное, они вам порядком надоели. Кстати, я звонила Максиму перед выездом, он почему-то не ответил». Юрий Иванович махнул рукой. «Что вы хотите? Наверняка зачитался книжкой про динозавров. Профессором очень доволен. И Даш, девочка бойкая, сейчас я их приведу, а вы присаживайтесь», — указал на банкетку Юрий Иванович и поспешил в сувенирную лавку. К его удивлению, дверь оказалась закрытой. На стук никто не отозвался. Хмыкнув, он отправился на второй этаж. Прошелся по залам, выглядывая среди снующих посетителей седую шевелюру профессора. Безрезультатно. Ни с чем Юрий Иванович вернулся из третьего этажа, и вот тут его осенило. Не погрузился ли профессор опять в мезозой? Он ведь без динозавров жить не может, и ребятишек, пожалуй, с собой прихватил. Если это так, то почему не предупредил? В прошлый раз даже запасной ключ к порталу оставил. И как в воду глядел, ключ-то пригодился. Чем ближе Юрий Иванович задумывался, тем сильнее убеждался в том, что на него лично свалился очередной форс-мажор. Как объяснить мамаше Девяткиной, что ее любимые чада находятся бог знает где и неизвестно, когда они оттуда вернутся? Проблема. Необходимо что-то придумать, и такое, чтобы не вызвало лишних вопросов со стороны Марины Александровны. Лихорадочно осмысливал ситуацию Юрий Иванович, спускаясь по лестнице. Навстречу ему тяжело поднимался габаритный Петр Евгеньевич, бессменный руководитель палеонтологического кружка, занятия которого начинались в 16:30. Эта счастливая встреча определила дальнейший ход событий. Повеселевший Юрий Иванович снова предстал перед Девяткиной. Дважды кашлянув в кулак, он беззаботным тоном изрек. «Видите ли, Марина Александровна, у нас обозначился небольшой форс-мажор. В данный момент Максим и Даша находятся в здании палеонтологического кружка, проводят раскопку, ракушки всякие откапывают, а потом все записывают и рисуют. Командует у них Петр Евгеньевич, специалист, каких поискать, но строгий. Страсть как не любит, когда занятие прерывается. Раскричиться, не унять, одним словом, сущий тропер». Грешным делом Юрий Иванович и сам не знал, что это означает «тропер». Он вспомнил, как профессор в разговорах часто называл Петра Евгеньевича «тропером». Выслушав исчерпывающую информацию, Девяткина взглянула на часы и уточнила. «Как долго продолжается кружковое занятие?» «Всяко бывает. Иногда в полтора часа укладываются, а то, глядишь, и двух часов им мало. Петр Евгеньевич как начнет рассказывать про гибель аммонитов, так и остановиться не может. Чтобы гардеробщицы не ворчали, ребятишки свои куртки наверх поднимают. Музей закрывается, а они все копают и копают. Ну и понятно, в науке без жертв не обходится». Эффектно закончил свою речь Юрий Иванович. Заметив слегка расстроенное лицо Марины Александровны, он услужливо предложил. «Давайте я вам музей покажу. Глядишь, и время пробежит незаметно. Право слово, у нас есть что посмотреть. Шубку можно сдать в гардероб». Для начала Юрий Иванович подвел гостью к диораме, изображающей лесную опушку с густо высыпавшими, словно после проливного дождя, грибами. «В других музеях вы такого не увидите, а у нас и грибы, и ягоды. Кстати, вы любите ходить за грибами?» Девяткина смутилась. «Нет, пожалуй, я просто не успеваю. Вы знаете, все время какая-то круговерть, работа, семья. А вот готовить грибные блюда мне нравится». Юрий Иванович, понимающе кивнул головой и, прикрыв глаза, с наслаждением произнес. «Грибной дух — особый, тягучий, пряный. Душа радуется, когда корзина полным-полна крепенькими боровичками или ядреными рыжиками. Душа Юрия Ивановича действительно радовалась. Подводя ничего не подозревающую Марину Александровну то к одному, то к другому экспонату, он выигрывал время, надеясь, что профессор вместе с Максимом и Дашей вот-вот появится в музее, совершив трансвременной переход из мезозоя. Однако экспедиция задерживалась. Юрий Иванович терпеливо продолжал знакомить Девяткину с достопримечательностями музея. А в голове у него крутились и сталкивались разные мысли. «Динозавры есть динозавры. С ними ухо востро держать следует. Однако профессор умеет это делать, как никто другой. На крайний случай гиперболоид пригодится. Штука до смешного простая, а монстры прочь шарахаются, как миленькие». Сумбур одолевавших мыслей вызвал у Юрия Ивановича желание еще раз проверить сувенирную лавку. А вдруг все уже на месте и делают вид, что никуда не исчезали. Внезапно погас верхний свет, но подсветка экспонатов за толстыми стеклами не позволяла сгуститься мраку. Воспользовавшись моментом, Юрий Иванович обратился к Девяткиной. «Извините, внештатная ситуация. Я оставлю вас на пару минут. Служба, понимаете ли?» Он быстро спустился по лестнице, но закрытая дверь в сувенирную лавку вновь встретила его холодным молчанием. Заметив направляющегося в щитовую электрика с пластиковым чемоданчиком в руке, Юрий Иванович нетерпеливо спросил. «Что, опять перегрузка? Автомат сработал?» «А то», — уверенно доложил электрик и заверил. «Сейчас на раз-два запущу линию». «Ну смотри, не ударь в грязь лицом. Имей в виду, я сопровождаю важную гостью». Быстренько пересчитав ногами ступеньки наверх, Юрий Иванович застал Девяткину, рассматривающую снежного барса, навечно застывшего в красивом прыжке на фоне горных вершин. «Знатный кот. Жаль, что совсем редкий стал по нынешним временам. В Красную книгу записан», — доверительно сообщил он и поинтересовался. «У вас дома есть кот?» Марина Александровна мягко улыбнулась. «Есть. Кошка Марго. Породистая. Обычная. Максим год назад со двора принес». Юрий Иванович похвалил Девяткина. «Добрая душа. Он и динозавра бездомного подберет, если такой случай представится. А я вот с крысами люблю возиться. Умнейшие существа, скажу я вам, эти крысы». «Они живут у вас дома?» — слегка вздрогнула Марина Александровна. «Зачем? Здесь, в музее, я обязательно их покажу». Марина Александровна покорно кивнула головой. Увлекательный рассказ Юрия Ивановича о крысах прервал высокий мужчина с холчевой сумкой через плечо. Он поздоровался с Девяткиной, бросив на нее короткий взгляд из-под насупленных бровей, и нетерпеливо спросил. «Затемнение надолго?» «Сейчас включают. Электрик в курсе», — поспешно заверил Юрий Иванович. Когда обладатель вместительной сумки молча удалился, Юрий Иванович заговорчески наклонился к Марине Александровне. «Сам Петр Евгеньевич подходил. Тот самый. Тропер. В подсобку направился за ракушками. Сегодня раскопки наверняка затянутся». Облик строгого мужчины с седой косичкой на затылке произвел на Девяткину сильнейшее впечатление. Под высоким потолком вновь вспыхнул яркий свет. Юрий Иванович, честно выполняя свалившуюся на него миссию великого конспиратора, увлек гостью в очередной зал, где по стойке смирно выстроились пингвины в черных фраках и белых манишках. Он тянул время и надеялся на скорое возвращение экспедиции. «Профессор — человек ответственный, уж постарается, а я тоже не подведу», — мысленно повторил конспиратор, не выдавая своего беспокойства. Напротив, внезапно на Юрия Ивановича снизошло вдохновение. Остановившись перед императорским пингвином, высокомерно поглядывающим на посетителей, он произнес слова, которые до глубины души потрясли Марину Александровну. «Многие ведь как рассуждают? Подумаешь, музей. Они ошибаются. Музей делает человека культурным, образованным и развивает в нем страсть к науке. Музейное дело — величайшее достижение человеческой цивилизации. Взять, к примеру, пингвинов. Эти птицы многое умеют. И крыльями под водой гребут, и яйцо на лапах греют. Даже детский садик для птенцов у них имеется. Но до человека им очень далеко». Сделав паузу, Юрий Иванович взглянул на часы. До закрытия музея оставался ровно один час.